Эф, я пожал плечами, я просто сказал, что не стоит пытаться вас обмануть. Да-да, рядом со мной присела Белла и остальные девочки, которые смотрели на меня с легкой улыбкой. Вы все купили? Да, жаль, конечно, что ты не увидел наш выбор, но думаю, завтра, когда мы доберемся до пляжа, ты сможешь оценить наш выбор. Я вздохнул. Да, думаю, смогу. В этот момент я возрадовался, что выбрал не столько плавки, сколько плавательные шорты. Думаю, этот выбор даст мне больше свободы. Что-то я не слышу в твоем голосе радости. Флёр, давай не будем. Просто я уже предчувствую, что если на том пляже окажутся другие мужчины, то мне определенно придется отбиваться от желающих познакомиться с вами. А значит, никакого отдыха у меня не будет. На этот счет можешь не переживать. Она легкомысленно отмахнулась. Защищать нашу честь тебе точно не придется. Скорее, нам придется защищать тебя. В каком смысле? Я слегка напрягся, так как не понимал, что именно имеет в виду Флёр, но при этом я не представлял, по какой именно причине все может быть так, как она сказала. Вот остался бы с нами, мяу, тогда бы и узнал, мяу. На губах Пенни появилась проказливая усмешка, а пока страдай от незнания, мяу. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniv.ch. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Глава 53. Пляж. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Пляж. Сейчас мы стояли на пляже и я тихонько обтекал, так как я стоял на пляже, рядом со мной стояли мои знакомые и мамы, а вокруг нас было множество других девушек, часть из которых предпочитали вообще находиться на пляже топлес, и при этом все бросали в мою сторону многозначительные взгляды. Напомни мне, пожалуйста. Я прикрыл глаза на пару секунд. Почему вы выбрали именно этот пляж? Потому, что тут у нас не будет проблем из-за слишком приставучих мужчин. Флёр пожала плечами. Ясно. И что же тебе ясно? Пенни стояла рядом с Флёр, и мне было прекрасно видно, что они выбрали разные стили купальников. Впрочем, это я увидел бы, даже если бы они не стояли рядом. А вот то, что обе девушки выглядят восхитительно, и выбрать одну из них сейчас я бы не смог, вот это я могу сказать точно. То, что для меня это все превратится в ад. Ты считаешь нас демонами, мяу, если только очаровательными суккубами. Я усмехнулся, и обе девушки удовлетворенно переглянулись, после чего отправились в море. Я же принялся готовить место для пикника. Господин, я помогу. Спасибо, Дав. Я улыбнулся девочке. Она присоединилась ко мне. Впрочем, если я занимался в основном чем-то громоздким, устанавливал тент, зонты, шезлонги, хотя с помощью магии все это было сделать и просто, то она занялась подготовкой легкого перекуса. Простите, а можно мне к вам присоединиться? По мне буквально долбанули шармом. Впрочем, за счет Флёр и ее мамы я был уверен в своих возможностях сопротивляться этому наваждению. Подняв взгляд на девушку, которая подошла к нам, я покачал головой. Простите, но мы собрались тут своей компанией, и просто так принимать в нее посторонних мне бы не хотелось. Да бросьте. На губах девушки появилась лисья улыбка, а глаза заблестели от переполнявших ее эмоций. При этом давление на меня стало немного сильнее. Я и мои подруги не будем вам мешать. Скорее наоборот, можем помочь. Простите, но нет. А вот теперь во взгляде девушки промелькнуло удивление, которое я смог легко опознать, а после появился какой-то азарт. А если я предложу вам исполнить что-нибудь из ваших самых сокровенных желаний? Она эротично облизнулась, у меня словно холодной водой из ведра облили. Настолько мне противно стало. И нет, я понимаю, что на свои почти 12 я не выгляжу, скорее лет на 15-16. Но все же понятно, что я еще молодой парнишка, а девушка, которая пыталась сейчас залезть ко мне в шорты, явно имеет возраст около 30. Мне так-то 12 всего. А, она ошарашенно посмотрела на меня. Причем я не знаю, что ее ошарашило больше, мой возраст или тот холодный тон, которым я ей сообщил эту информацию. Я сказал, что мне всего 12 и все необходимое для исполнения всех моих желаний у меня еще не работает. Да и не стал бы я с вами эти желания исполнять. А теперь не могли бы вы покинуть нас? Ты, Агассис, ты опять? Флёр появилась рядом со мной незаметно. Стоит хоть кому-то из общины привести мужчину, как ты пытаешься привлечь его внимание к себе. тебе не надоело? Ты еще там не натерла себе волдыри, Делакур? Думаешь, что у тебя есть какие-то преимущества? У нас в Ковине есть очередность на мужчин и ты. Я вот не понял, а с какого перепуга ты, милочка, решила, что меня интересует ваша очередность? Я, знаешь ли, пусть молодой, но мужчина именно я буду выбирать, с кем я хочу поддерживать отношения, а с кем нет. Мальчик, не лезь, ты, конечно, молодец и... Понятно, курица решила, что она умнее и сильнее всех, да, хорошо, я усмехнулся. Можешь обрушить на меня все давление своего шарма, но когда ты не сможешь меня подчинить, я заставлю тебя жрать песок. Ты меня поняла, драка? В голосе Флёр послышалась неуверенность. Не лезь, Делакур, парень сам захотел, и я не намерена отказывать ему в его самоуверенном желании стать моей собачкой. Кто из нас собачкой будет, мы еще посмотрим. И на меня обрушилось давление. Буквально на секунду мне захотелось растечься лужицей и назвать девушку передо мной самой прекрасной, но после, перед глазами встала совсем недавняя картинка Флёр и Пенни, которые стояли рядом, и наваждение пропало. «Мальчик, не встанешь ли на колени?» Я совершенно спокойно достал палочку. «Мальчик, что ты делаешь?» «Конфуда». И я вложил в заклинание столько магии, что глаза девушки напротив меня остекленели. «С этого дня ты просто собака, сучка, которая только и умеет что жрать, ссать, срать и лаять. Выполняй». И девушка тут же рухнула на четвереньки и побежала куда-то по пляжу, при этом весело погавкивая. «Драка, это не слишком?» Нимфодора, которая уже была тут, произнесла это слегка неуверенно. «Нет, чересчур было бы, если бы я ее действительно заставил песок жрать, а тут...» Я пожал плечами. «Ну, сутки погавкает, а после, может быть, немного мозги заработают. Кстати, что за очередь такая?» «КХМ, не волнуйся, тебя это не касается, мама договорилась со старейшинами, они знают, что ты просто гость, который просто очень сильно мне помог». «Просто гость?» Я бросил на Флёр внимательный взгляд, и она слегка покраснела. «А это уже только наше с тобой дело, ну и с Пенни, может быть, ПФФ, мяу». «Да, да, впрочем, именно из-за мяуканья я и готова подумать о тебе как, просто подумать». «Да, да, мяу. Я о тебе тоже думаю только потому, что ты птичка, мяу». Обе девочки обменялись кинжальными взглядами. «Так, хватит, давайте-ка все же перекусим». Это отвлекло всех от легкого спора, а после мы перекусили и все вместе отправились в море. Некоторое время спустя. «И как вам?» Жан с легким интересом посмотрел на меня во время ужина, так что я только пожал плечами. «Сейчас мы были у них в особняке, и после целого дня под солнцем, несмотря на различные зелья для и против загара, которыми я мазал девочек, я воспринял возвращение в поместье как дар Мерлина. Ну, я, конечно, не ожидал, что нас пригласят на закрытый пляж для Вейл, но там, по крайней мере, можно было спокойно колдовать. Знал, что ты оценишь именно это. А как сам пляж?» «Пляж хороший, но некоторые его посетительницы...» Я покачал головой. «Стали несколько излишне прилипчивыми. Были проблемы?» «Ну, я пожал плечами. Полагаю, что пока что их не было, но могут быть в ближайшем будущем. Все же я заставил одну особо прилипчивую вести себя как собаку. Конфудус, КХМ». Жан слегка склонил голову на бок, при этом в его глазах было видно веселье. «И что, действительно подействовало?» «Действительно, папа, эта стерва Агассис встала на четвереньки и побежала по пляжу, при этом облаив своих же подруг, которые с предвкушением ожидали, когда она приведет к ним новую жертву. Я тут подумал. Да, на мне скрестились взгляды. А как так получилось, что она говорила о каком-то списке и при этом сама же захотела надавить на меня шармом и забрать себе? Там непростая система, но если вкратце, то после того, как она бы попользовалась тобой, то передала бы в Ковин, и тем самым заработала бы очки. Заработала очки бы, да, Белла нахмурилась. А она не подумала, что после такого, мы непростим и наймем наемников, которые бы ее, не стоит. А Паулин решила вмешаться. Ничего бы этого не произошло, мы бы не позволили. Там были Флёр и Габриэль, даже если бы этой, альтернативно одаренной девушке удалось бы воздействовать на драка шармом, то Флёр бы успела передать сообщение. Переместиться на пляж мы бы смогли за считанные минуты, а после ее бы ждала кара, возможно, чуть менее жестокая, чем та, которую придумал драка. Но все же, я пожал плечами, она сама напросилась. Я несколько раз попросил ее удалиться, но претензий нет и быть не может. Просто надо будет со старейшинами сегодня после ужина связаться, чтобы они сделали внушение особо ретивым. Это надо, на гостей Делакуров, тех, кто защищает их права. А Полин покачала головой. По ней было видно, что она очень недовольна произошедшим. Попытаться воздействовать. Дорогая, спокойнее, не стоит показывать свой огненный темперамент при гостях. О, я бы посмотрел. Я не сдержал усмешки, и Жан посмотрел на меня с шоком и недоверием. Ну не зря же говорят, что чтобы понять, какой будет девушка, когда станет старше, надо посмотреть на ее маму. Ау, ты уже смотришь так далеко. А Полин мгновенно успокоилась. Скорее пока еще присматриваюсь. Все же мне еще даже 12 лет нет, и что-то серьезное по этому поводу предпринимать рано. Даже договор о намерении их заключить, я краем глаза заметил, как напряглась Пенни. Ну, я едва заметно пожал плечами. Боюсь, что в этом случае мне придется к концу третьего курса быть обвешанным подобными договорами. Хм, а Полин выразительно выгнула бровь. Нет, я не то чтобы бабник, но уже сейчас есть две девушки, которые мне нравятся. Это ваша дочь и присутствующая тут Пенни. И обижать я не хочу ни одну из них, а значит, заключив такой договор с Флёр, я должен буду предложить его Пенни. А там, я задумчиво постучал пальцами по столешнице. Наверняка я еще увижу пару девушек, которые привлекут мое внимание, и к моменту, когда мне все же придется окончательный выбор делать, этот выбор точно кого-то оскорбит. Хм, допустим. А что скажет сама девушка? Я, не знаю, это все, с одной стороны, для меня было бы выгодно, а с другой, она покачала головой. Это все, я поняла, ты еще не разобралась в себе, знаешь, что драка тебе нравится, но пока еще не определилась, как именно. Вроде и хочешь сказать, что как будущий муж, но при этом сомневаешься. Пенни покраснела, причем очень сильно, мне показалось, что еще немного и у нее из ушей пар пойдет. Мама, хватит ее смущать. И да, Пенни, не обращая внимания на маму, она у меня просто любит иногда быть сводницей, вот и, хм, а может и правда. Она задумчивым взглядом осмотрела Пенни. Подыскать тебе симпатичного мальчика, поверь, он тебя будет любить и пылинки сдувать. Спасибо, не стоит, я, как-нибудь сама. Ну, как знаешь. А Полин пожала плечами и перевела тему на совершенно другую, а я грустно посмотрел на Жана, который посмотрел на меня, и мы точно поняли друг друга. Нам в этом женском обществе до конца недели жить. Вдох, выдох. Да, это будет тяжелая неделя, а с другой стороны, если вспомнить о том, как я мазал спинки девушкам зельями от загара и для загара, неделя будет крайне тяжелой. Уйти что ли в монахи? От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkorniivaniich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Флёр Делакур. Пенни Кристалл. Глава 54. Начало учебы. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Неделя пролетела просто как один день. К счастью, больше никаких дур с манией величия или просто желанием подчинить меня рядом с нами не оказывалось. Так что оставшееся время мы просто плавали в море, отдыхали на шезлонгах, а я все сильнее и сильнее задумывался над мыслью уйти в монастырь. Впрочем, сейчас не об этом, все же эта неделя уже закончилась, мы съехали от Делакуров, сняли небольшой домик, впрочем, домик находится не так, чтобы далеко от них, в магической части Франции, так что Флёр обещала навещать. И сейчас я стою перед Флитвиком, который задумчиво постукивает палочкой по предплечью второй руки. Итак, для начала, давай я проверю тебя на тему остальных предметов. Я поговорил с коллегами, они будут готовы проэкзаменовать тебя в конце августа, так что в Хогвартс ты со мной отправишься на неделю раньше остальных. Я понятливо покивал. Это было более чем логично, ведь таким образом преподавателям не придется выкраивать время для экзаменов, не Флитвику думать, а как все это уместить в свое расписание, ведь помимо проведения занятий всем курсом он должен был еще и мне занятия проводить и факультативы вести. В общем, хорошее и ожидаемое решение. Так что проверим, что ты усвоил за прошедший год. Как скажете, наставник, но я в любом случае буду заниматься с преподавателями, которые подтянут мне уровень знания в предметах. Так что к концу лета планирую выйти на уровень знаний конца третьего курса. Хорошие планы, правильные. Флитвик одобрительно оскалился. Но проверку я все же проведу. И мне выдали тесты. Впрочем, ничего сложного в тестах не было, так что я без проблем их решил, а после показал Флитвику, что я не зря потратил учебный год и действительно освоил всю программу второго курса на очень высоком уровне. Все эти тесты, разговоры и даже практика заняли у нас почти 3 дня, так как наставник подошел к вопросу проверки моих знаний весьма и весьма серьезно. Но не найдя у меня никаких пробелов в знаниях, он со спокойной душой начал мое летнее обучение. День за днем, неделя за неделей, в меня вбивали знания, навыки, вбивали вообще все, что могли вбить, причем в некоторых моментах это все именно что вбивалось. Зелья, улучшающие память, стали моими любимыми, пусть нельзя было пить их постоянно, но даже так я использовал с пользой то время, которое они действовали, и усваивал просто тонны информации. И это еще надо не забывать, что мне наняли обычных репетиторов, которые подтягивали мои знания в других дисциплинах Хогвартса. А еще про практику с даром, а также то, что я продолжал снимать проклятие с родителей Дафны и Астории, ради чего раз в 3 дня приходилось возвращаться на Гримма, чтобы проводить все необходимые манипуляции. Впрочем, разбираться с проклятием было уже достаточно просто, и если бы я не хотел скрыть свои способности, которые сильно возросли, то я бы уже смог его снять, а так, я должен справиться только к концу лета. В общем, лето началось, и я просто потерялся во времени. А, я слегка рассеянно посмотрел на Флитвика. Говорю, ты 3 недели очень хорошо поработал, так что заслужил 2 полноценных выходных. Я растерянно моргнул, а слова наставника стали очень медленно обретать для меня смысл. А, выходные, да, выходные. И это не только награда, но и мое требование. 2 дня ты не берешь в руки книги и не колдуешь, разве что это будет действительно крайняя необходимость. Ты меня понял? Да. Я покивал, хотя в голове после слов наставника образовалась пустота, которая никак не желала принять концепцию выходного. Нет, где-то в глубине своего разума я понимал, что выходные мне необходимы, что я стал хуже усваивать информацию и что после них ад продолжится, но это понимание не помогало мне принять то, что у меня действительно начались выходные. Пляж, море, шезлонг и зонтик. Это было все, что я сказал перед тем, как развернуться и отправиться в сторону дома, а оттуда, уже в плавках и с сумкой, к пляжу. Добравшись до пляжа, я все так же, не думая ни о чем, разложил шезлонг, поставил зонтик и отошел буквально на пару минут, чтобы ополоснуться. Вот только когда я вернулся, на шезлонге уже сидел какой-то наглый детина. «Пойди найди себе другое место, малец». Сказано это было наглым и слегка покровительственным тоном, а у меня в голове прозвучало только 2 мысли. Нельзя колдовать, и это мой ебаный выходной. Я не успел ничего понять, а детина уже лежал мордой в песок, его рука была вывернута, не сломана, но вывих он точно получил, а сам он орал от боли. Правда, мне он был не интересен. Я уже совершенно спокойно лег на шезлонг и прикрыл глаза. «Ах ты, су!» Я открыл глаза, и детина замер, уставившись на меня, как кролик на удава. «Слушай ты, это мой первый за 3 недели выходной. У меня наставник, зверь, который выбивает из меня дерьмо целыми днями, и если ты сейчас не уйдешь, то я буду очень-очень-очень сильно расстроен, так как мне придется потратить часть своего выходного на то, чтобы вразумить тебя. А когда я расстроен, я могу не сдержаться и не просто вывих устроить, а, скажем, открытый перелом». «Я понял, понял, ты главное не горячись». Детина сделал пару шагов назад, я же просто прикрыл глаза и провалился в сладкую дрему. «Нет, ты только посмотри на него, Пенни. Мяу, очень некрасиво с его стороны, мя-я-я-ю, девочки». Я по голосу узнал Флёр и Пенни, впрочем, последнюю было трудно не узнать. Она уже так вжилась в свои мяуканья, что даже в разговоре с ее наставником это стало проскакивать. Он фыркает, но молчит, хотя раз поинтересовался, насколько я знаю, и она рассказала о нашем с ней споре. «Так, стоп, а откуда я это знаю?» Я лениво открыл глаза и посмотрел на девочек. «Так, признавайтесь, ХМ, кто из вас подсел мне на уши?» «Хотя нет, вопрос снимается». Я покачал головой, смотря на растерянные личики девушек, а в моей голове всплыли воспоминания о том, какой Жан тиран и что этот деспот заставляет такую красивую Флёр до 7-го пота тренироваться в искусстве дуэлей. Обе подсели, и Нимфодора с вами, и даже Дафна и мамы. Я покачал головой. «И не стыдно вам? Ты о чем?» «Я о том, что у меня и так голова гудит от того, что в нее наставник вбивает, а еще и вы со своими рассказами наседаете, я же вообще никакой и...» «Но ты запомнил». Флёр мне улыбнулась и, присев рядышком со мной на песок, чмокнула меня в щеку. С другой стороны от меня такой же маневр повторила Пенни. «Да, мяу, Ты запомнил и еще ты не послал нас, когда мы к тебе приходили, мяу. Я вздохнул. Ну для начала я очень удивлен, что запомнил все это, потому что момент, когда вы подсаживаетесь мне на уши, я вспомнить не могу. Ну и к тому же, я был бы очень плохим человеком, если бы просто отмахивался от вас. КХМ. Флёр потупилась. Я это, знаешь, если подумать, то сегодня ты впервые за долгое время осмысленно разговариваешь с нами, а не угукаешь и хмыкаешь. Неужели тебя так сильно грузит? Голос Флёр был слегка потерянный и я бы даже сказал виноватый. Ой, мяу. Пенни от слов Флёр пришла в шок, а после начала паниковать. Так, все потом. Я встал с шезлонга и отправился в море, в котором ополоснулся и быстро вернулся назад. При этом я заметил слегка хмурых Флёр и Пенни, которых окружило 5 парней примерно их возраста. Погуляй. Заметив меня, мне махнули ручкой, предлагая прогуляться, а мое настроение вновь упало. Кажется, недавняя демонстрация никого и ничему не научила. Я покачал головой и сделал еще пару шагов вперед. При этом один из парней попытался ударить меня, но неожиданно оказался мордой в песке, а я еще и его голову ногой прижал, чтобы он из песка ее не поднял. Так что мне придется еще раз продемонстрировать всем на этом пляже, что лезть к озверевшему от того, что у него не было ни одного выходного за 3 недели, ученику мастера боевых искусств. Крайне дурная затея. Парни что-то уловили в моем взгляде и сделали шаг назад, да и Флёр на мне свой шарм сконцентрировала, так что их стало отпускать. Итак, я наконец убрал ногу с головы их товарища и сделал шаг вперед. Да нас больше, а я явно злее. Интересно, кто из вас отделается легкими синяками, а кому с переломами придется в больничку ехать? Ну, кто готов лето провести на... Я заметил, как глаза Флёр слегка расширились и ротик начал открываться в попытке предупредить меня и тут же разогнал магию по своему телу. Усилил зрение и всмотрелся ей в глаза. Меня собирались сзади ударить по голове. Я ускорился как мог, чтобы не вызвать подозрения и слегка приседая начал разворачиваться, чтобы встретить удар раскрытой ладонью. Ты, парень явно был в легком неадеквате, так как не сразу понял, что его кулак банально поймали, а после думать уже было поздно. Так как я резко развернул его и вновь уложил мордой в песок, при этом его рука весьма отчетливо хрустнула. Итак, я посмотрел на дружков парня. Что вы выберете, свалить нафиг, прихватив своего дружка, или же нападете и возможно, только возможно отделаетесь синяками, а в худшем случае окажетесь прикованы к кроватям из-за сломанных ног и рук. Уходим. Самый адекватный из них отдал команду своим товарищам и они тут же подхватили своего дружка и вместе с ним поспешили удалиться. Мы еще встретимся. Я вздохнул и лег на шезлонг, после чего прикрыл глаза. Хочу спать, спать и ничего не делать, не волнуйся. Чьи-то пальчики оказались у меня в волосах и начали массировать голову. Мы побережем твой сон, отдыхай, наш герой, мяу. Было очень хорошо, очень-очень хорошо и вскоре я провалился в дрему. Всем оставаться на своих местах. Я лениво открыл глаза и увидел французского полицейского, который в компании нескольких коллег наставил на меня и на девушек свои пистолетики. И не то чтобы я не боялся, но видя как за его спиной стоял тот самый парень, с уже наложенным гипсом я понимал, что убивать нас не будут. «Сэр, вы понимаете, что вы сейчас делаете? Молчи, урод!» «Нет, я все же продолжу, вы сейчас ставите под угрозу свою карьеру. Уж не знаю, кем является тот парень. Я, продолжая лежать очень медленно, чтобы в меня не выстрелили, указал рукой в сторону паренька, попутно накладывая очень-очень слабый бесполочковый конфудус. Такого не хватило бы даже для того, чтобы заставить мага сбиться с шага, но для того, чтобы обычный человек начал сомневаться и слегка растерялся, его более чем достаточно. Но я гражданин другой страны, как и одна из моих подруг, вторая же гражданка Франции, и все мы достаточно обеспечены и разумные, чтобы нанять лучших адвокатов. Эти адвокаты раскопают всю историю, раскопают как ваш заказчик. Вновь указал пальцем в сторону паренька, а также наложил еще один конфудос, что почти ополовинило мой резерв. Все же слишком сложное заклинание для того, чтобы вот так без палочки им разбрасываться. В компании таких же дегенератов домогался моих подруг и что я всего лишь оборонялся. После чего раскопают все происходившее здесь, узнают даже сколько вам заплатили, после чего парнишка, да и вы сами отправитесь в тюрьму, а его родственники еще и выплатят нам очень крупную компенсацию. Все копы, да и сам парнишка почувствовали себя очень неуютно. А теперь, я медленно встал с шезлонга и протянул руки в сторону копа, накладывая на него еще одно заклинание. Либо вы заковываете меня в наручники, и мы с вами поэтапно проходим все, что я рассказывал ранее, либо вы арестовываете паренька за попытку дачи взятки должностному лицу. Итак, вы не посмеете. Вот только копы были другого мнения, и лишь немного поколебавшись, они направили свои пушки в сторону парня. Я же, покивав, произнес только одну фразу: «Правильный выбор». Впрочем, это не помешало нам быстро собраться и как можно быстрее исчезнуть с пляжа. Как, Флёр, когда мы шли в сторону дома, который мы с мамами снимали для всей нашей компании, задала этот вопрос: «Конфудос, точнее три и очень слабенькие, так как без палочки это заклинание пока слабо поддается, так что парнишку точно посадят, точнее попытаются. Уж не знаю, кто там его родители, надо будет скинуть воспоминания в омут. Пусть мамы попытаются это выяснить и помешают этим разумным вмешиваться в нашу жизнь. А может, просто в следующий раз пойдем на тот пляж?» Я задумался и с некоторым сожалением покачал головой. «Прости, я не уверен, что в таком состоянии выдержу давление шарма множества вейл. Даже твое давление сейчас для меня весьма ощутимо, а уж если рядом будет несколько подобных тебе красавиц». «Поняла, не волнуйся, просто сегодня все вышло слишком неожиданно. Завтра поговорю о том, чтобы просто снять часть пляжа, и мы там оказались наедине. А может, просто бассейн? Мяу». «Нет», я покачал головой, «бассейн — это не то. Хотя в Хаге можно будет попытаться организовать нечто подобное, но сейчас море буквально в двух шагах, так что море и только море». От автора: «Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkorn.ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Глава 55 «Черный зверь». От автора: «Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Следующие 3 недели вновь стали для меня адом. Я учился, учился и еще раз учился, чтобы соответствовать высоким стандартам, которые имел Флитвик. Матушки проследили за тем, кем были родители того индивида. Оказалось, обычные не очень уж и богатые бизнесмены. Ну, точнее, не такими уж богатыми они были по сравнению с блэками и даже делакурами, которые бизнесом не так чтобы занимались. Они, конечно, хотели вытащить своего сыночка, но когда к ним пришел весьма статный мужчина и на пальцах показал, как один звонок может разрушить часть их бизнеса, они решили уступить и позволить сынку ответить за свои действия. Разве что попросили о том, чтобы реального срока сыночку не давали. Мы обещали подумать, и мамы все же решили не доводить до реального срока, так что этого деятеля будут очень долго мурыжить, пугать, а после очень неохотно позволит заменить реальный срок общественными работами. Также Флёр и Пен не стали куда меньше подсаживаться мне на уши, за что я был им благодарен. Вместо этого Флёр начала по вечерам массировать мне голову, а Пен не делала пока еще неумелый, расслабляющий массаж. Подобная забота со стороны моих девочек была очень приятна, как и то, что они следили, чтобы остальные не сильно наседали на меня. Но это все было фигней. Не фигней же было то, что мне вновь выделили выходные, и в этот раз меня о них предупредили заранее, так что я снял один из небольших участков на магическом пляже, вместе со всеми своими знакомыми отправился отдыхать. К нам присоединились и мои мамы, и все семейство Делакуров, и даже Флитвик. В общем, компания у нас собралась более чем большой. Шезлонг, зонтик, море, шашлык. Что еще нужно для счастья? Ах да, две девушки, которые, оттеснив слегка недовольную Дафну, ухаживали за мной. Хорошо. Я потянулся и посмотрел на море, вид был восхитительным. Хотя, конечно, более восхитительным видом меня награждала Нимфодора, которая сейчас активно плавала, периодически вставая и выгибаясь в весьма эффектных позах. И что она творит? Флёр тихо прошипела это. Не переживай, мяу. Они слишком близкие родственники, мяу. Просто она ревнует Драка к нам, мяу, считая, что мы украдем у нее братика, мяу. Ладно, потерплю, рано или поздно она поймет, что на должность сестренки тут претендует только Габриэль. Боюсь, что с ней конкурировать никто из нас в принципе не в состоянии, мяу. Мда, с ней и правда сложно конкурировать. Флёр посмотрела на свою сестренку, которая поедала мороженое и о чем-то разговаривала с Дафной. Точнее, не то чтобы разговаривала, скорее она подсела к ней на уши и рассказывала. Рассказывала, рассказывала. Самое интересное, что даже ты не можешь отвертеться от нее, мяу. Ну, я ее люблю. Сказано это было слегка смущенным тоном. Вот так, слушая разговор девушек, периодически ополаскиваясь, кушая шашлык и изредка включаясь в беседу, я и проводил первый свой выходной. Также я собирался провести и второй свой выходной, и благодаря этому настроение у меня было просто восхитительное. Стоило мне подумать о восхитительном настроении, как неподалеку от нас с жутким звуком, который пробирал до самых глубин души, который больше всего напоминал, будто что-то рвут, открылось несколько порталов. Хотя нет, не порталов, разрывов в пространстве. Да, пожалуй, такое определение этим эффектом подходит лучше всего. И из этих порталов начали выпрыгивать довольно крупные твари. Внешне они больше всего напоминали каких-то волков или собак из тех, что крупные, хотя по размерам были немного больше и доходили среднему человеку примерно до уровня груди. А еще они были все черные и с костяными масками, а также наростами на теле. Какого хуя? Еще только услышав звук разрывов, я вскочил со своего места. Палочка, с которой я за счет того, что мы были на магическом пляже, не расставался, уже оказалась у меня в руках. Мастер, оставляю на вас защиту девушек, а ты? Но проследив за моим взглядом, Флитвик понял, что я смотрю на нимфу, которая решила не брать с собой палочку в море и сейчас с некоторым шоком и страхом смотрела на происходящее. Акция «Палочка нимфодры». После этого заклинания я поймал палочку сестры и тут же бросился в ее сторону, ускоряя себя магией. При этом я не скупился на боевые заклинания в сторону твари, которые все продолжали и продолжали пребывать. Сами по себе они были не то чтобы опасными, это я понял сразу, как только первая жесика буквально прошло насквозь одной из тварей, потом второй и только разрубив третью рассеялась. Но проблема была в том, что их было очень много. Взмах палочки и без слов перед сестренкой возникает водяная стена, которая очень быстро замораживается. К сожалению, полностью замерзнуть она не успела, так что тварь врезалась в нее и прошла наполовину, застряв в наконец-то заледеневшей стене. Держи. Я уже оказался около сестренки и протянул ей палочку, которую она взяла очень быстро и, благодарно кивнув мне, встала рядом со мной. Спина к спине. Я отдал команду, и она, что-то проворчав, прижалась своей спиной к моей спине. Сика, сика, сика. Три заклинания, слегка перекачанные магией, но я мог себе это позволить, так как сейчас пользовался палочкой, и такими заклинаниями я могу уже целый день кидаться. А ведь эти три заклинания просто уничтожили небольшую волну тварей, которые рвались в нашем направлении. Отступаем к нашим. По команде делаем шаг в их сторону. Поняла? Да, только ты все веселье себе забираешь. Замолчи, дура. Весело, а умереть, если такой же разрыв окажется где-то под водой и оттуда попрут подводные твари, тоже будет весело. Жду указаний. Нимфа поняла, что сейчас я шутить не намерен, так что перестала говорить не по делу, а далее я посылал Сика, которая уже себя хорошо показала, в противников и командовал. Шаг, шаг, шаг, Сика. Шаг, шаг, Сика, Сика, Сика. Я также внимательно следил за остальными, но у них ситуация была намного лучше нашей, так как они могли себе позволить занять круговую оборону и разделиться на тех, кто поддерживает щиты, и тех, кто атакует. Разве что Габриэль стояла в самом центре и со страхом в глазах наблюдала за происходящим. По моей команде бежишь в сторону наших, но... 3, 2, 1, бегом. Я не стал слушать сестренку, отдав ей приказ, который она послушалась и со всех ног, помогая себе метаморфизмом и накачкой тела магии, побежала в сторону основной группы наших. Я же после этого буквально разразился целой серией заклинаний и тоже побежал в ту же сторону. Что мне делать? Я задал этот вопрос, стоило мне только оказаться в окружении товарищей. Много еще можешь колдовать? На губах Флитвика была воинственная усмешка, а сам он очень ловко орудовал палочкой, отправляя твари одну за другой на тот свет. И я, прислушавшись к себе, слегка усмехнулся. На часа четыре хватит, если очень активно колдовать, а если только Сика, то и весь день смогу. Ну вот и используй Сика, оно в целом неплохо себя показало. Понял. Я коротко кивнул и, пристроившись рядом с Флитвиком, под защитными заклинаниями Пенни, стал поливать твари Сика, сокращая их поголовье. Минута за минутой. Время летело, и в какой-то момент мы просто осознали, что врагов уже не было, порталы закрылись, а мы так и продолжали стоять в круговой обороне. Это что вообще было? Я задумчиво склонил голову на бок. В голову мне приходило только одно воспоминание. Блич, пустые, но я когда стал более-менее взрослым и получил доступ в библиотеку, ничего о таких тварях не находил, а бестиарий я просматривал одними из первых, просто за счет того, что там были прикольные движущиеся картинки. Я, кажется, я о чем-то подобном читала. Белла говорила очень неуверенным голосом. Я тоже. Сесси покивала. Или не читала, а мне кто-то из наших родственничков в детстве рассказывал нечто подобное. Хм, я тоже что-то слышал. Флитвик был очень хмур. Так, предлагаю быстро собираться и в дом, свяжемся с делокурами, попытаемся узнать у них, что вообще произошло. Может быть, Жан, как глава Эврората, может что-то знать. Папа не такой. Я удивленно посмотрел на Габриэль. Малышка, никто нашего отца ни в чем не обвиняет. Флёр приобняла сестру и бросила на меня хмурый взгляд. Габи, Флёр права, я, может быть, и плохо знаю вашего отца, но уж точно достаточно для того, чтобы сказать, что он вас больше жизни любит. И даже если вдруг я каким-то неведомым мне образом оттоптал ему его любимую мозоль, он не стал бы устраивать покушение на меня тогда, когда вы рядом и можете пострадать. А учитывая наши с Флёр взаимоотношения, он бы вообще не стал это делать, скорее попытавшись сначала как-то рассорить нас. Флёр медленно кивнула. Так что мои слова, говоря все это, я не забывал махать палочкой, собирая вещи, имели не то значение, которое вложила в них ты. Я лишь хотел сказать, что твой отец мог слышать о подобных нападениях раньше и может разъяснить нам, что вообще происходит. А, мелкая успокоилась, а мама и я как раз закончили собирать вещи, после чего мы всей толпой направились в сторону выхода с пляжа. «Мама», я бросил на Цесси неодобрительный взгляд, когда она, заметив пострадавшего, сделала шаг в его сторону. «Сынок, я все понимаю, но я колдомедик». Она внимательно посмотрела на меня и решительно направилась оказывать помощь. Пришлось останавливать нашу процессию и организовывать временный лагерь, возводя из песка стены и организовывая своеобразные дозорные башни, а также помещение, куда можно было доставить раненых. Небольшая иллюзия в виде красного креста над импровизированной крепостью дала всем раненым знать, куда именно надо двигаться. Хм, думаю, этого воспоминания Минерве будет достаточно для того, чтобы выставить вам отметку за второй, а возможно и за третий курс. А за титак сдать не получится? К сожалению, нет. Наставник покачал головой. Не в этом году. Я вообще едва-едва договорился с Дамблдором о сдаче этого предмета досрочно и другому преподавателю, так как нанятый специалист. Я прикрыл глаза. Нет, да, он опять не выдерживает никакой критики. Не будет ли с моей стороны наглостью поинтересоваться, кто именно будет преподавать? Локонс. Нет, я покачал головой. К сожалению, да. Я отстраненно наблюдал, как Пенни и Нимфодора стоят на башенках, наблюдая за окружающим пространством, а также в нашу сторону начинают стягиваться раненые. Да он же шарлатан. Это, давай просто не будем продолжать этот разговор. Я искренне надеюсь, что директор передумает и не станет его нанимать, но что-то мне подсказывает, что он не найдет другого разумного, который согласится занять эту должность. Я вздохнул. Блин. В этот момент с хлопками прибыли Авроры, которые не сразу поняли, что тут уже все спокойно. Кто такие? Палочки направились в сторону нашей импровизированной крепости. Дядя, Томас, передай папе, что мы в порядке. Флёр выглянула из прохода, чтобы ее моську лица мог увидеть главный Аврор. Флёр. Аврор узнал Флёр и прошел внутрь нашего убежища. Да, я тут с Габриэлли друзьями была и... Ясно. Мужик создал Патронуса и отправил его мистеру Делакуру. При этом большая часть его отряда отправилась разведывать пляж, а часть заняла места в крепости, при этом укрепив ее заклинаниями. Как-то слабовата защита. Это прокомментировал Томас. Дядя, ты учитывай, что эту крепость за 10 минут воздвиг второкурсник Хогвартса. Ха, да, она неказиста и не смогла бы долго продержаться под натиском твари, но она дала бы время и, что самое главное, некоторую свободу для защитников. И что самое главное, она кивнула на здание в центре. Там работает его мама, которая колдомедик. КХМ, ясно, прошу прощения. Мужик нашел меня взглядом и уважительно кивнул. Но почему другие не помогли? А зачем? Я пожал плечами. В том смысле, что я сам это сделал, а остальные сохранили магию на случай еще одного нападения тварей. Кстати, что за твари такие, вы не знаете? Нет, ответил он слишком быстро, так что я, да и остальные заподозрили неладное. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanych. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/gnst. Твари. Глава 56. Еще ничего не кончено. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо, не надо писать в ПБ сообщений. В окне надо написать только правильный вариант написания. Заранее спасибо. Итак, я с вопросом посмотрел на Жана, который пришел к нам в дом лично рассказать о том, что это вообще за твари. Это, кто и откуда эти твари, мы так и не смогли выяснить. Мы зовем их просто твари, они не очень сильные. Я бы даже сказал, среднестатистический маг, оказавшись один на один с тварью, может легко убить ее, если, конечно, они не растеряются. Я едва слышно фыркнул. Впрочем, Флитвик и мои мамы были того же мнения о словах Жана. Да, я понимаю, как это звучит, но этими словами я хотел лишь показать общую силу этих существ. Впрочем, к сожалению, по одной эти твари не появляются, и то, чему вы стали свидетелями, это только цветочки. Иногда твари появляются в куда большем количестве, при этом пару раз мы смогли узнать о прорыве в момент его начала и привели туда наших невыразимцев. Жан замолчал, о чем-то задумавшись. Они пока мало что смогли сказать, только говорят, что на что-то это похоже, но поиск, на что же это похоже, может занять годы, так как их библиотека много больше любой другой. Хотя нет, они смогли изучить эти разрывы пространства и, они сказали, что они, с большой долей вероятности, будут становиться больше и к нам будут приходить не только эти твари, но и более сильные. Я вздохнул. Это, конечно, бред первокурсника. Но что если это не просто разрыв в пространстве, а скажем, путь на негативную сторону Земли, туда, где собираются все наши, ну пусть будет внутренние демоны. Нет, Жан покачал головой. Того, о чем ты говоришь, не существует. Впрочем, есть нечто близкое, место, в которое попадают неуспокоенные души, прежде чем пройти очистку, и о нем нам хорошо известно. Да, там они могут находиться очень долго, могут даже с ума сходить и превращаться в плотоядных тварей, которые будут жрать другие души, но это все механизмы Вселенной, и там всегда существует некий баланс между тварями и святыми душами, которые могут постоять за себя и убить тварь. Я удивленно моргнул. Общество души Уикамунда местного пошиба, интересно, а мне позволит его изучить. Вижу твой интерес, но все, что я тебе говорю, вообще-то секретная информация, и сообщаю я ее только потому, что знаю о твоей разумности, а также о том, что ситуация будет только ухудшаться. И все равно в нынешней ситуации об этом измерении должен знать только невыразимец. Я понял и благодарен вам за открытость. Жан скривил губы в ухмылке. Хорошо, а может быть это вторжение? Вторжение? Ну, я пожал плечами. Один из соседних миров, условно земного типа, то есть там есть жизнь, создал вот такое вот живое оружие и решил расширяться. Но так как в том мире уже существует одна единственная империя, они решили расширяться в соседние миры. В соседние миры, а не на другие планеты? Флитвик, произнося это с сомнением, посмотрел на меня. Ты, конечно, пока еще не знаешь нужных тем, потому вопросы понятны, но просто поверь, даже портал на Луну и постройка там полностью жизнеспособного поселения выйдет дешевле по вложенной энергии, чем вот так вот между мирами разрывы делать. Да что там на Луну? На любую планету Солнечной системы и в соседние планетарные звездные системы с планетами также. Я внимательно слушал Флитвика. Это все равно ближе, чем вот так вот открывать портал в соседний мир. По крайней мере, на нынешнем уровне развития и согласно моим знаниям, такой портал в соседний мир, заметь, демонический, а он находится фактически вплотную к нам, и именно из него демонологи призывают твари. Так вот, такой вот портал в тот мир потребует от нас как минимум год сливать энергию всей Британии. Причем сливать полностью, под ноль. А что надо, чтобы открыть портал в соседний мир земного типа, мне даже представить сложно. Ясно, спасибо за науку, наставник. Да, невыразимцы пришли к тому же мнению. Я вздохнул. Значит, это будет повторяться? Да. И становиться будет только хуже? Да. Я нахмурился. Сынок, не переживай. Да, драка, не бери в голову. Пока что это дело взрослых. Ты, конечно, парень умный и ответственный, но позволь себе хотя бы немного детства. Позволю, когда окажусь в Хогвартсе. Там я могу и преподавателем побыть, и со сверстниками пообщаться. П.Ф. Нимфодора фыркнула. Да ты им скорее папочкой приходишься. Так что, Нимфодора, я сейчас не настроен на шутки. Жан, скажи, есть вероятность открытия такого разрыва в Хогвартсе, Шермбатоне и Дурмстранге, в других школах? Правильный вопрос. Жан одобрительно покивал головой, а остальные просто замерли с шоком, смотря на меня. Я тоже задал его невыразимцам. За все школы я говорить не могу, но меня уверили, что, как правило, подобные школы защищаются в том числе барьерами, стабилизирующими пространство. И нет, всю планету такими барьерами не накрыть. Мне вообще отказались озвучивать, что это за барьеры, сказали, что это тайна невыразимцев, но уверили, что школы в безопасности. Тот магический фон, что идет от разломов, говорит о том, что в школах они не откроются. Я прикрыл глаза. Драко, не надо слишком сильно задумываться над этим. Мам, я потерял всякий интерес к Жану, по крайней мере так могло показаться с первого взгляда. Да, сынок, Цесси и Белла ответили одновременно. Блэк Хаус на осадный режим, наши предки не дураки, дом должен иметь подобный барьер или что-то отдаленно похожее. Все дома кроме него. Я покачал головой. Библиотеки, мебель, вообще все перенести в Блэк Холл. Сынок, мне жаль этого говорить, но сейчас дом. Это еще не все. Я посмотрел на Беллу, и она, что-то увидев в моем взгляде, замолчала. Выкупить 5, а лучше 10 зданий по соседству с нашим домом. Как именно выкупать, вам предстоит подумать самим. Условие одно. Я смочил горло чаем, который стоял на столике. Защиту Блэк Холла на них растянуть должно быть удобно. Сынок, не, мам, еще не все. Теперь я прервал Цесси. Я прекрасно понимаю, что все это сделать до конца лета не выйдет. Более того, я знаю, что у нас нет нужных специалистов, но, к счастью, я посмотрел на Жана, а после на Флёр. У нас есть выход на общину Вейл, а там наверняка найдутся мастерицы, которые, подписав контракт о неразглашении, в котором также будет учтено стирание памяти, в которой будут храниться секреты рода, за значительную плату смогут сделать все необходимое. Теперь мамы выглядели задумчиво. Также я понимаю, что энергии у нас на все это не хватит, потому, я думаю, пора вспомнить, за что наш род носит фамилию. Сынок, в голосах мам послышалось некоторое благоговение. Думаю, нанятые специалисты из Вейл также с радостью проведут жертвоприношения, а жертвами могут быть маглы, выкупленные у короны. Думаю, ее величество с радостью снимет бремя со своей системы содержания заключенных. Главное — купить пару котлов с зельем правды и проверить всех, чтобы они точно были виноваты в изнасилованиях, педофилии, массовых убийствах и других страшных преступлений. Думаю, в Британии таких мразей найдется достаточно, чтобы создать то, что давно не практикуется в нашем мире. Тео, я об этом только читал, но, мне запомнилось, искусственный источник. Да, придется немного замараться и подготовить ловушку душ, но, мы же не убивать души будем, а просто пленим их, заставив вырабатывать энергию. Мне кажется, я не должен все это слышать. Жан покачал головой. А мне кажется, вы должны делать нечто похожее. Жан от моего серьезного взгляда вздрогнул. Сколько от вас зависит жизни? И я сейчас не об аврорах говорю. Тут будет достаточно продавить закон о повышении квалификации и снятии. Парень, это и так в работе, но то, что ты только что сказал, а это... Я серьезно посмотрел на Жана. Последствия только что узнанной информации, и я советовал бы вам сделать нечто подобное. Все же, если разрывы вновь и вновь будут появляться, то скоро статут о секретности будет недействителен. Маги будут вынуждены выйти из подполья, так же как и Инквизиция и другие организации. Я покачал головой. Но маги могут предложить то, чего не могут предложить многие другие. Безопасный дом, в котором можно спокойно лечь в кровать. На этом можно очень хорошо подняться и закрепиться в статусе чуть ли не святых. И всем будет плевать, что ради этого безопасного места прирезали кучку рецидивистов, которые не собирались исправляться и совершали самые гнусные преступления. Мы поняли. Цесси кивнула. Блэки не просто семья, и раз в 10 лет мы можем запросить аудиенцию у королевы, да и невыразимцы подотчетны ей, так что они должны были доложить о произошедшем. Так что если я скажу, что мы собираемся обустраивать безопасное место, и для этого нам требуется выкупить весь квартал, она скорее всего не откажет, как и в покупке преступников для жертвоприношения, если, конечно, мы действительно будем перед этим пойти их сывороткой правды и убивать только виновных. Хорошо, я довольно улыбнулся. Очень хорошо. Далее, обратись к Уизли. Уизли. Белла с шоком посмотрела на меня. Да, как бы я ни презирал шестого, но вот Артур. Артур по-своему ценен. Слышал я разговор между близнецами, где они обсуждали, что еще можно из заклинаний наложить на машину. Так что надо будет устроить в одном из соседних домов парковочные места и купить пару разных машин из представительского класса, после чего заплатить Артуру, пусть зачарует их по самое не могу. КХМ. Жан привлек мое внимание. Да, среди ВИЛ есть умелые девочки, они с радостью за некоторую сумму проведут зачарование. Машина станет крайне сложным артефактом и можно будет вложить в нее очень многое, от расширения пространства до... Жан пожал плечами. Ограничит вас только ваша фантазия. Отлично, ВИЛы даже лучше, не придется Суизли дела иметь. Белла довольно покивала. Зря ты так, среди них есть адекватные. Ну, относительно адекватные. Я вздохнул. Ну да ладно, думаю, вы меня поняли. Я посмотрел на мам. К концу этого года мы должны стать владельцами минимум 10 зданий, а лучше квартала. А к концу учебного года мы должны наложить на все это пространство защитный барьер Блэков. Квартиры получат расширение пространства, то есть одна комната должна быть расширена так, чтобы в ней можно было разместить полноценную квартиру на 3-4 комнаты. Мы все сделаем, наследник. Еще что-то? Да, но это само собой разумеется. Семьи Патилов, Танксов, Кристалл, Браун, Гринджер. Я бросил короткий взгляд на опустившую голову Дафну. Гринграсси. Я внимательно посмотрел на Дафну, которая уже смотрела на меня с благодарностью и обожанием. Все же свою семью она все еще любила. Дивис, но это только ради тебя. Дафна быстро закивала, давая понять, что поняла и очень благодарна мне. Еще Гарри и, возможно, его родственники. Все эти семьи уже к концу учебного года должны получить квартиры. В нашем квартале, естественно, не бесплатно. Но торговлю с ними и договоренности я оставляю на вас. В идеале вас салитит от них и да, тем же Гринграссам можно помочь с переносом их особняка. Драко, мне не очень хочется поднимать эту тему. Но Сириус, как бы там ни было, он часть семьи. Он достаточно богат, чтобы самостоятельно обеспечить свою безопасность. Но, я посмотрел на поджавших губы мам, я согласен, бросать его нельзя. Думаю, во время визита к королеве можно поднять вопрос, она надавит на министерство и он сможет вернуться в страну. В общем, вам предстоит очень много работы, так же как и мне, но мне предстоит другая работа. И что ты хочешь сделать? Искать таланты. Я оскалился. Думаю, если я предложу паре десятков маглорожденных нанять им репетиторов по интересующим их предметов, они будут готовы подписать контракты на отработку, а посулив им ученичество у мастеров, пусть и не именитых. Драко, ты уверен, что все это нужно? Пенни с некоторой опаской влезла в разговор. Уверен, у меня нет причин не доверять невыразимцам и Жану, и если отец Флёр говорит, что все будет становиться только хуже. Я покачал головой. Значит, надо к моменту, когда статут будет снят, быть готовым не стать пешкой в играх сильных мира сего, а самим быть сильными и играть чужими судьбами. Без этого никак. Я покачал головой. И еще, я сомневаюсь, что галлеоны будут в ходу, когда падет статут, так что лучше иметь в запасе драгоценные металлы и другие материалы. Поняли, наследник? Белла вежливо кивнула. Нам предстояло обсудить еще многое, но не сейчас. Нам как раз накрыли на стол, так что пришла пора перекусить. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк. А еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше. https://bastyto.amtkornivaniwanych. Состою в группе Люди культуры, наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Глава 57. Беда не приходит одна. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо, не надо писать в ПБ сообщений. В окне надо написать только правильный вариант написания. Заранее спасибо. С того дня мне пришлось пахать еще больше. Понимание, что не только Волди, которого в целом при наличии нескольких крестражей можно и попробовать завалить, несет опасность для моей будущей жизни, но и некое неподвластное нам явление, заставило меня форсировать обучение. Не то, чтобы я раньше не учился со всем прилежанием, но до этого момента я старался не сильно налегать на зелья, а теперь я напрямую попросил мам купить мне полный набор на все оставшееся лето, который позволит мне в десятки раз быстрее усваивать теорию. Если учесть, что я в магии разума, а точнее в работе с собственным сознанием не полный профан, то и вовсе это должно дать очень хороший результат. Хотя по словам Цисси, к 1 сентября я буду овощем. Не в том плане, что лишусь разума, а в том, что жизнь будет серой крайне, некомфортной для меня, и я буду вынужден прилагать усилия для того, чтобы не спать в любой удобный момент времени. Вот только, это меня не остановило, разве что я пообещал несколько дней перед Хогвартсом отоспаться, а до тех пор, видя то, сколько усилий я стал прилагать для обучения, Все мои товарищи также стали прилагать намного больше усилий в познании магии, и, честно говоря, я планировал придерживаться этого графика неукоснительно, но одно письмо заставило меня пересмотреть свои планы. От кого письмо? От Гермионы. Я слегка хмуро смотрел на письмо, которое явно писалось не рукой моей знакомой. Впрочем, это не повод не прочитать его, да и прошло оно все проверки, даже самые параноидальные. Так что я вскрыл письмо и с удивлением уставился на первые строки. «Здравствуйте, уважаемый Дракоблэк. Пишет вам мама вашей подруги Гермионы Грейнджер, Джин Грейнджер. Знаю, что прошлое общение с вашей семьей было не самым приятным для вас, и мой муж позволил себе несколько лишних слов и высказываний, однако тешу себя надеждой, что его слова не повлияли на вашу дружбу с моей дочерью. Это начало письма мне уже не понравилось». Так что я на пару секунд отстранился от письма и, сделав глубокий вдох, медленно выдохнул. «Что-то серьезное, мяу». Пенни внимательно посмотрела на меня. «Да, потому что пишет мне не Гермиона, а ее мама». После этих слов я вернулся к письму. «Понимаю, что читая письмо от меня, вы наверняка думаете о том, что случилось что-то плохое, и это действительно так. Я бы не стала писать вам, если бы не нужда. Нужда, которая настигла меня и мою семью. Дело в том, что этим летом мы отдыхали во Франции, и во время этого отдыха на пляж, на котором мы отдыхали, напали странные существа. Нам пришлось бежать, но в этом месте на письмо явно упало несколько капель слез. Существа нагнали нас. Мой муж, он защитил нас своим телом, лишился руки и глаза, а также получил страшные шрамы по всему телу и сейчас находится в коме, а дочка. В этом месте на письмо упало еще несколько капель слез. У нее, как мне пояснил появившийся магический полицейский, случился стихийный выброс, который уничтожил твари, но сама дочка сейчас находится на грани жизни и смерти. Ей необходимо оказаться в насыщенном магией месте, где бы ее тело смогло впитать в себя магию, восполнив потраченное. В противном случае она может стать. Честно говоря, я не запомнила слова, но, как мне сказали, это весьма неприятное заболевание в виде темного паразита, которая в основном появляется у тех, кто подавляет магию. Блять, я вздохнул. Что случилось, мяу? На пляж, где отдыхала Гермиона с семьей, тоже напали, у нее случился стихийный выброс, и сейчас, из-за недостатка магии, она может стать обскуром. Не понимаю, как именно, все же для становления обскуром требуются другие обстоятельства, но, я покачал головой, умоляю вас, спасите мою дочку. Если и она будет для меня потеряна, то мне ни для чего будет жить. Я готова на все. Хотите, я стану вашей рабыней, буду шлюхой, что ложится под любого разумного, на которого вы укажете, стану убийцей и буду резать всех ваших врагов, что угодно, отдам все наши деньги, дом, даже свою жизнь и душу. Только спасите мою доченьку. Блять, да Джин в отчаянии. Можно, мяу, секунду. Я быстро дочитал письмо и, увидев, что Гермиона и ее отец находятся в самой обычной французской больнице, создал патронуса, который у меня стал получаться просто идеально. Передай наставнику, что занятия сегодня отменяются. Мне надо помочь Гермионе, которая попала в больницу с очень серьезной травмой. Синяя лисица с несколькими хвостами, внимательно посмотрев на меня, величественно кивнула и тут же убежала в другую часть дома. А я, встав и передав письмо Пенни, отправился в свою комнату. И только когда я почувствовал, что патронус развеялся, я создал нового и отправил уже к маме Цисси с просьбой срочно прибыть в больницу. Одевшись в весьма простую одежду, по которой было сразу понятно, что пошита она на заказ, я тут же вышел из дома и, подойдя к дороге, взмахнул палочкой, отчего рядом со мной почти мгновенно остановился французский аналог ночного рыцаря. Сказав, куда ехать, я бросил тройную оплату кондуктору, тем самым показывая, что мне туда крайне срочно, и меня заверили, что я окажусь там раньше, чем успею повторно выговорить название больницы. Впрочем, это они преувеличили, так как добрался я туда аж через 10 минут. Мама уже стояла рядом с больницей и нетерпеливо потопывала ножкой. «Драко, пошли, а по дороге на, почитай». Письмо я, перед тем как покинуть дом, забрал у Пенни, и сейчас мама вчитывалась в его строки. При этом я видел, как изменялось ее лицо и что она была готова рвать и метать, когда читала начало, а также что она преисполнилась уважения к Джин после того, как дочитала до конца. Посетители к Гермионе Джин Грейнджер. Секунду. Женщина слегка за 40, сидевшая за стойкой, начала что-то проверять в своих бумагах, потом совершила один звонок, и после всего этого она посмотрела на нас слегка надменным взглядом и выдала: «Не положено. Тогда вызовите сюда ее маму, Джин Гринджер. Я вам не справочная и не служба вызова». В голосе дамочки проскользнули мерзкие нотки. «Хорошо». Я очень медленно кивнул. «Не хотите по-хорошему? Я обращусь в консульство с обвинением, что вы удерживаете граждан другой страны в заложниках. Возможно, вы вообще разобрали их на органы?» Я знал, что это не так. В письме стояла дата, и оно было написано сегодня. Так что как минимум с Гермионой и Джин все еще должно быть нормально, но угроза подействовала, и женщина, испугавшись, начала подрагивать. «Я-я-я-я, секундочку». Она схватилась за телефон и начала делать звонок за звонком, а после, с огромным страхом, посмотрела на меня. «Джин Гринджер покинула больницу утром и еще не возвращалась. Но мы можем провести вас в палату ее дочери и мужа. Давайте». Я, усмехнувшись уголком губ, кивнул. «И врача, который ими занимается, тоже туда вызовите. Я не прошу, я говорю, что это нужно сделать. В противном случае, я вас засужу, поверьте». Я лениво достал из нагрудного кармана очень дорогие часы, так сказать, безвкусный атрибут, который тем не менее полезен вот в таких случаях, когда надо поставить на место других и показать тем, кто ничего не понимает в одежде, свой статус. Если через 30 минут, и то только из уважения к профессии доктора, их врач или врачи не будут в палате, я буду вынужден начать действовать. Думаю, моя матушка поддержит любое мое решение.